Ревность — признак любви. Да, но я не ревную. Зато он ревнует. К кому? К Дебре? Нет, к вам. Ко мне? Держу пари, что не пройдет недели, как он велит меня не принимать. Ошибаетесь, дорогой виконт. Чем вы докажете? Вам нужны доказательства? Да. Я уполномочен просить графа де Морсер явиться с окончательным предложением к барону. Кем уполномочены? Самим бароном. Но, дорогой граф, — сказал Альбер так вкратчиво, как только мог, — ведь вы этого не сделаете, правда? Ошибаетесь, Альбер. Я это сделаю. Я обещал. Ну вот, — со вздохом сказал Альбер, — похоже, что вы непременно хотите меня женить. Я хочу быть со всеми в хороших отношениях. Ну, а, кстати, о Дебре. Я его больше не встречаю у баронессы. Они поссорились. С баронессой? Нет, с бароном. Так он что-нибудь заметил? Вот это мило. А вы думаете, он подозревал? Спросил Монте-Кристо с очаровательной наивностью. Ну и ну. Да откуда вы явились, дорогой граф? Из Конго, скажем. Это еще не так далеко. Откуда мне знать нравы парижских мужей? Ах, дорогой граф, мужья везде одинаковы. Раз вы изучили эту человеческую разновидность в какой-нибудь одной стране, вы знаете всю их породу. Но тогда из-за чего Данглар и Дебре могли рассориться? Они как будто так хорошо ладили, — сказал Монте-Кристо, снова изображая наивность. В том-то и дело. Здесь уже начинаются тайны Изиды, а в них я не посвящен. Когда Кавальканти сын станет членом их семьи, вы его спросите. Экипаж остановился.